Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня у нас начало второй главы книга Откровения. И мы начинаем послание семи общинам, семи церквям. Первая община Эфесская. И я пока так вот планирую по одной общине рассматривать в один бет-мидраш, для того, чтобы, во-первых, не перегружаться материалом, во-вторых, для того, чтобы у нас не путались как бы темы вот эти, потому что каждая община, она имеет определенную специфику. И, как я уже сказал, есть как бы определенный такой теологический подход, что каждая из общин, она отражает как бы время, какой-то период времени вот такой. Я думаю, что вот мое личное такое, да, ощущение, что нет. Я думаю, что в каждом времени, в принципе, одни и те же проблемы. Но послание к семи общинам, оно показывает как бы полноту положительных вещей и полноту отрицательных вещей, которые могут возникнуть в любой поместной из общин. Да. Когда Господь обращается к семи общинам, Он говорит похвалу, и Он говорит обличение. И затем Он упоминает о тех благах, которые ждут ту или иную общину. И что интересно, что для каждой общины награда соответствует тому испытанию, которое она сумела преодолеть. Здесь есть тоже очень важная вещь практическая для нас. Обычно человек, находящийся в общине, он себя очень часто видит как бы отдельно от этой общины. То есть проблема общины мало касается определенных людей, отдельных людей. На самом деле проблема общины должна быть нашей личной проблемой. Каждый должен ее воспринимать как свою личную. То есть, если, например, у тебя дома в семье у кого-то проблема, не дай Бог, ребенок приболел, ты же не можешь сказать, меня это не касается, как бы там сами разбирайтесь, правильно или нет? Вот точно такой же подход хорошо будет, если он будет в собрании, если он будет в общине. Если появляется какая-то проблема, то не надо как бы бросаться вот на людей, как викинги с топорами, на стены, вот, на ворота вот эти городские. А нужно помолиться, нужно разобраться, вникнуть, почувствовать, что это моя проблема. И вот это обличение и похвала, относящаяся к общине, она же относится к людям, правильно? К группе людей определенной. И вот представьте, когда человек воспринимает, ну, это не мои проблемы, это без меня, там, меня это не касается. Или, например, он говорит, я вот служение какое-то делаю, я это сделал, остальное меня не интересует. На мой взгляд, это неправильный подход, слишком прагматичный, нездоровый, потому что он показывает, наверное, все-таки характер в лучшем случае наемника. Вот в лучшем случае. В худшем случае кого угодно, но только не даже наемника. Вот так вот. Мы понимаем, да, по Евангелию от Иоанна, 10 глава, что образ наемника, он не очень хороший. Прошу не путать с наемным рабочим или с поденщиком, который нанимается. Да, это разные вещи. То есть служение Богу, очень важно посвящение наше. Например, Филадельфия, да, братская любовь. Им не хватало сил, вот для каких-то вещей, мы об этом поговорим. Господь говорит, я сделаю тебя столпом, я сделаю тебя опорой. Пергамские верующие, которые как бы не едят идоложертвенную пищу или не должны ее кушать, они получат сокровенную манну. Люди из Смирны, которые подвергались гонениям, получают венец жизни и не пострадает от второй смерти. Это прообраз, понимаете? Вот то, что было тяжело преодолеть собранию какому-то, если оно сумеет это победить, если оно услышит голос Бога, через проповедника, через служителя какого-то, неважно. И сумеет это победить. Не скажет, да не, у нас таких проблем даже нету. Да? Вот как владыки были. Они себя считали, что у них все нормально. Какие у них проблемы? Все есть у них. Господь говорит, так ты голый, босый и больной еще ко всему. Но мы поговорим о проблемах вот владыкийской общине. Другими словами, особая награда ожидает человека, который преодолевает или побеждает слабую сторону. То же самое касается общины, потому что община формируется из людей. Очень важно нам понять, изучая послание к семи церквям вот этим, что, обращаясь к общине, он обращается лично каждому из нас, Господь. Итак, Ефесская община, она была, давайте зачитаем текст, я как бы сделал такое вступление, да, давайте зачитаем текст. Вторая глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской общины напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал их, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Амен. Итак, ну прежде всего надо понять, что такое была Ефесская община. Наиболее влиятельная в Малой Азии или в Азии, в Осийской области, община. В Эфесе был религиозный центр храма Артемиды. Там поклонялись Артемиде. Давайте мы освежим просто в памяти несколько вот стихов, которые я сейчас буду комментировать. Откройте Деяния апостолов, 19 главу. Деяния апостолов, 19 глава, 35 стих. То есть, когда Рабби Шауль проповедовал, там весь город скандировал больше двух часов «Велика Артемида Эфесская». Блюститель же порядка, 35 стих, утешив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» То есть, само Писание нам, как документ, свидетельствует о том, что в Эфесе был центр поклонения именно этой богине греческой. И многие жители в этом городе, они занимались колдовством. 19 стих из этой же главы, посмотрите. То есть, в этом всем отрывке говорится, как Рабби Шауль 2 года находился, жил, проповедовал в этом городе. То есть человек хорошо знал все эти вещи. А из занимавшихся чародейством довольно многие, то есть Писание говорит, что многие там колдовали, в Эфесе. Собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Это очень большая сумма. То есть, насколько был евангелизирован город, да, что люди отказались от этой оккультной практики и нашли в себе желание и силы сжечь. Книги стоили дорого, печати ведь не было, все от руки, рисунки. Это, наверное, были очень ценные книги. Но они были плохими, и люди их сожгли, потому что услышали благую весть. Немножко мы просто хотим сейчас напомнить, как выглядел город, что такое был Эфес. Представьте себе, храм поклонения Артемиде, колдовство. Город пропитан был этими духами или этим духом, да? Город пропитан был практикой, связанной с этими всеми делами. И, естественно, там, где был храм Артемиды, были сексуальные грехи, потому что все это было связано с служением вот в этих капищах и считалось как бы жертвоприношением самой Артемиде. Вообще в греческих городах, о Коринфе, например, мы говорили, да, очень много было храмового блуда, я так мягко выражусь библейским языком, причем как бы товар был на любой запрос, так скажем. И вот в таких территориях проповедовать приходилось апостолам. Община была основана Акилой и Прискилой, 18 глава, 19 стих. Я просто читаю, чтобы, достигнув Эфеса, оставил их там, сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. 18 стих. Павел, пробыв еще несколько дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прискила, остривши голову в Кенхериях по обету, достигнув Эфеса, оставил их там. То есть Павел оставил их там, Акилу и Прискилу, и они там основали общину. Теперь интересный момент. Общиной на самом деле руководил Павел. И он был практически апостолом в юрисдикции которого была вся эта община. Но ей занимались люди вот на месте, Акила, Прискила. Они там начали с домашней группы, с домашней общины небольшой. Впоследствии эту общину возглавил Тимофей. Об этом пишется в первом послании Тимофея, 1 глава, 3 стих. То есть Тимофей был пастором Эфесской общины. И такие есть такая практика, да, что определенные люди, они курируют общину, ведут общину, может быть, кому-то не понравится слово «курирует», да, но они как бы заботятся о людях в этой общине. Иногда бывает, что такие люди из-за отсутствия определенных даров, они не могут выступать в роли учителей, разъясняющих само Писание. Но эти люди могут прекрасно служить и заботиться о людях. И вообще в то время проповеди читались нечасто. Вот приходит Павел, он там, да, наставляет письма, допустим. Зачитывались письма, у нас было много посланий, мы их все уже прошли, правильно? Представьте себе, мы живем в Коринфе. Приходит послание в Коринф, письмо Павла. Ну, у нас это 16 глав. Да? Мы собираемся, и человек, который умеет читать, потому что мы все с вами не умеем читать, но приходит тот, кто умеет читать, и читает нам это письмо. Да? Все 16 глав. И сколько вы запомните из этого, как вы думаете? Что коснется. А теперь представьте, мы с вами имеем возможность все время читать, перечитывать, возвращаться, изучать, понимать что-то, задавать вопросы. Насколько слабее как бы было на самом деле подача слова, воздействие слова. Ведь эта практика была очень долго. И когда туда приходил проповедник, его там ждали. Брат, слушай, ты можешь нам объяснить вот это, у нас куча вопросов. И человек выходил, и он там неделю подряд учил, понимаете? И люди, верующие, туда шли, оставляя все свои дела, потому что они хотели понять, А что там в Слове Божьем вообще? Как надо жить? Потому что они соединяли это все с жизнью. И жизнь для них была связана с поклонением. И если они раньше поклонялись идолам, сегодня им открыли вдруг, что есть Всевышний Бог. Нужно понять, как к Нему приходить, что делать, какие уставы, какие заповеди, что можно, чего нельзя и так далее. Ангелу Ефесской церкви. В прошлый раз у нас был вопрос по поводу ангелов, да, а вдруг ангел, как может ангела Бог обличать, да, и, то есть ангелу напиши, у тебя в принципе все нормально, но вот эти вещи тебе надо подправить. Я уже сказал, те, кто считает, что ангелом является человек, который руководит общиной, конечно, нормально, можно так понимать. Но дело в том, что ангел сам по себе, он связующее звено. Поэтому, когда Бог говорит ангелу, Он это говорит не самому ангелу. Он это говорит ангелу для Ефесской общины. То есть, он должен просто передать туда эту информацию. Но еще раз повторяю, вы можете мое мнение не разделять. Вы можете считать, что ангелом является пастор общины. Но я думаю по-другому просто. Поэтому ваш выбор. В этой книге много вещей, которые невозможно безапелляционно утверждать. И в принципе они ни на что не влияют, понимаете? То есть если вы думаете, что это ангел с неба, который передает, ну там приходит раз в неделю, я не знаю, или там, три раза в неделю, и что-то передает в каждую из общин, можете -то тоже так думать. Если вы думаете, что это пастырь, тоже можете так думать. Это может быть просто как бы собирательный образ ангелу, то есть тому, кто, в принципе, над этой общиной заботится, сохраняет ее, оберегает и так далее. Одно из пониманий, я уже говорил, это ангел-хранитель, то есть ангел, который заботится о защите и оберегает эту общину. Поэтому он-то и передает. Теперь, а как он это передает? У нас, видите, у евреев сколько вопросов сразу возникает параллельно. Может быть, пастору во сне, может быть, не во сне, может быть, на молитве. Как-то мысли такие ему посылает, чтобы он понимал, да, что-то. А он потом приходит и говорит. Так говорит держащий семь звезд в своей руке, ходящий посреди семи золотых минор. Интересно, вот семь золотых минор. Мы помним, что в храме Соломона их было сколько? Не слышно. Одна. Десять. Кто больше? Одиннадцать, правильно. Одиннадцать, вторая Паралипоменон, четвертая глава, седьмой стих. Почему? Очень просто, потому что. Вот, вспоминаем, 10 было правильно. Вообще в мешкане, переносная скиня, была одна минора. Мы сейчас не говорим, что в миноре 7 лампадок, мы это все понимаем и знаем. Но в мешкане была одна минора, которую сделали еще в пустыне, ее сделал Бецалель. Так, когда строился храм стационарный, а это рядом совсем было, это был сначала Саул, после Саула был Давид, а после Давида был Шломо. Ну, вот он построил храм. Как я уже говорил, опираясь на практику, он отлил, это написано в каноне, еще 10 минор золотых. И поставил их 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. Так написано. Он еще там сделал хлебопредложение 10 и так далее. А та минора, которая была в мешкане, можем его смело назвать уже артефактом, она тоже внесена была, и это было как бы для Израиля. 10 минор, они символизировали собой служение язычникам, то есть 70 народам. Я сейчас, да, не хочу уходить в эту тему, потому что вы ее очень хорошо знаете. Просто напоминаю, но здесь написано «ходящий посреди семи золотых минор», то есть не одиннадцати, не одной, не одиннадцати, как было в храме, а семь. Получается, здесь речь идет о другой территории, и я думаю, мы можем предположить, что речь идет о присутствии Бога. И число 7, как мы сказали, оно часто встречается вообще в книге Откровения, символизирует собой полноту. Поэтому 7 церквей, и я сейчас специально говорю так, как написано в русском языке, да? И я почему делаю эти оговорки, у нас какое-то время назад было, там нам писали из-за границы откуда-то, вот, что... Учили нас, как надо делать, надо говорить не Дух Святой, а Руаха Кодеш, и надо говорить не это, а так. И как бы я Таню попросил не отвечать на эти замечания, потому что мы будем говорить, как захотим. Мы же по-русски говорим. Ну, в русском написано церковь, а в чем проблема, и собственно. Ну, и нам как бы, какие вы мессианские евреи, осталось там в скобках дописать, а еще кипы одели, знаете, да? Что вы там не знаете, типа, как надо правильно сказать на Святого Духа. Что это Руаха Кодеш. Вот. Тут есть нюансы. У ашкеназов это вообще Руаха Койдеш, а не Кодеш. Поэтому пусть никого не смущает, если я в комментариях буду прямо вот говорить, как написано в синодальном переводе русского текста. Так вот, семь этих церквей, семь минор, каждая минора как бы символизирует церковь, да, отдельную общину. Поэтому я и говорю, я против теологии диспенсации или разделения на периоды. У церкви были периоды, и их семь. Послушайте, можно подогнать любую как бы временную, вот, любой временной промежуток под 7, под 3, под 10, под 12, если будет сильно нужно, под 13. Это все цифры исписаны. Под 42 и под 40. То есть, если захотеть. Но я думаю, все-таки 7 минор, 7 общин – это полнота тела Мессии во все периоды времени. Мне трудно себе представить, что в какой-то из периодов времени чего-то не хватало. Могло не хватать в одном каком-то месте, а в другом была компенсация, был как бы вот этот баланс. Так устроен мир. Поэтому вот эти семь минор, среди которых ходит Иешуа, держащий семь звезд, символ власти, управления, он говорит, что видит всех одновременно. Он контролирует все одновременно. Кому не нравится слово «контролирует», можете изгонять духа контролера или духа контроля, как захотите. Но это то, что написано в Писании. Просто напомню вам, да, первая глава книги пророка Иеремии, когда Бог обращается к Иеремии на иврите. Матару Еремьягу, и он ему отвечает, «Эц шакед, а не руя». И он ему говорит, «Гитавта кия шокедани альдварай». Слово «шакед» и «шокед» пишется совершенно одинаково, разница только в огласовках, это игра слов. Но слово «шакед» – это миндальное дерево, или миндаль просто, «шакед». А шокед – это контроль. Вот в прямом смысле этого слова. И Бог говорит пророку, да, ты что видишь? Он говорит, я вижу миндальное дерево. Он говорит, правильно, потому что я контролирую свое слово. Я слежу за тем, чтобы ты его правильно понимал. Потому что сейчас тебе идти его и передавать людям. Он мог услышать одно, а передать другое. Очень часто так бывает. И для Бога важно контролировать свое слово, ушокед. Это важный очень момент. Поэтому на самом деле Миндаль – символ власти и контроля. Поэтому жезл Аарона был сделан именно из миндаля, а не из другого какого-то дерева. Так вот, Йешуа говорит, что он ходит среди семи светильников, видит все. И он говорит, я знаю твои дела, твой труд, терпение. Вообще здесь очень хороший список. Проверьте себя, или в вашей жизни есть труд Богу. Терпение демонстрируете вы не людям, Богу. Вот. Насколько вы способны терпеть. А долготерпение мы, кстати, говорили в послании Петра. То есть терпение и долготерпение – это очень важное, это вообще необходимое качество. То, что ты не можешь сносить развратных, это связано было также с делами Николаитов, об этом будет еще 14-15 стих. То есть это определенное действие Духа, я несколько слов скажу об этом, о Николаитах. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Смотрите, сегодня, кстати, мне, я знаю, моя жена, свидетель, уже такие как бы запугивания мне говорили, вот, но мне до лампочки. Так называемые апостолы, современные, да? Я говорил, этот человек просто говорит ересь. Он не, какой он апостол? Он еретик. Самый обыкновенный. И мне там другой пастор говорит, ты не боишься так говорить на помазанника Господнего? Я говорю, послушай, дружище, во-первых, он не помазанник. Сам себя назначил, сам себя объявил. Он не помазанник. Ну, как бы там ни было, я рукоположенный служитель. По всем канонам, по всем как бы правилам. И это моя прямая обязанность говорить, если я вижу вот такие вот вещи. Мне пытаются сказать, он такой большой, это его территория. Я говорю, послушай, он вообще самозванец. И эта территория моя. И таких, как я, ну не только моя личная, да. Тот, кто чувствует ответственность, должен говорить об этом. Ереси, культы, секты, там всегда много, по 100 тысяч, по 200 тысяч. Ну и что теперь? Тора говорит, не иди за большинством на зло. А устная Тора как раз говорит, что большинство решают Аллаху, то есть определяют большинство Аллаху. Но это из другой оперы на самом деле. Потому что практические вещи в жизни, то, что связано с Аллахой, и ереси, которые как бы люди говорят и учат других, это все-таки не одно и то же. И вот эти люди в Эфесе не боялись выявить и объявить, что вот тот, вот тот и вот тот не апостол на самом деле, а самозванец, еретик, да, неправильные вещи говорит. Я думаю, Бог ценит честный подход. Почему люди этого не делают? По нескольким причинам, я полагаю. Во-первых, потому что боятся как бы потерять связи, отношения, иногда деньги, иногда популярность. Вот это, пожалуй, основные характеристики страха. Почему люди этого не делают? То есть, когда ты ходишь пред Богом, это не говорит о том, что ты святой там в понимании, да, что у тебя нимб над головой, и уже спина чешется, потому что крылья растут, режутся там уже у тебя крылышки сзади. Вот. Это не об этом я говорю. Я говорю о понимании человека духовного, когда он сталкивается с явными отклонениями. Мы не говорим о каких-то разночтениях доктринальных. Мы говорим о глобальных вещах. Я сегодня немножко напомню то, что у нас было 2 или 3 занятия назад, но это было в области вопросов, насколько я помню. И люди обличали, не боялись, нашел, что они лжецы. Вы представьте себе, человек выдает себя за апостола, а он лжец. Кто отец лжи? Правильно, сатан. Кому он служит, если он лжец? Сатане. А за кого себя выдает? За апостола, за служителя Божьего. В послании к Коринфянам написано, что и сатан выдает себя за ангела света. И неудивительно, что его служителя делают то же самое. Послушайте, мы живем в последнее время. Сейчас больше проявления этих вещей, чем было в первом веке. Почему больше? Потому что масс-медиа работает, потому что есть YouTube, потому что есть... Ты кнопку нажал, и ты слушаешь. Раньше тебе, чтобы это услышать, надо было пойти в Эфес или в другое какое-то место. А сейчас тебе идти не надо. Планета стала меньше. Земной шар стал меньше. Знаете, что меньше стал? Нет? Раньше сколько надо было, чтобы в Америку доплыть на корабле? 3 месяца. При условии, что хорошая погода, и ты доплыл. Да. А сейчас 12 часов, а в некоторые места в Америке, наверное, и меньше. 8 там или 9, и ты уже там, на самолете. Сжимается время, пространство. Понятно, что в сутках 24 часа, но покрытие другое у нас. Расстояние сегодня. Ты много переносил, ты имеешь терпение. И для имени моего трудился и не уставал. Посмотрите, какие великолепные качества. Трудился и не изнемогал. Сколько раз приходило слышать. Я устал, сколько можно. Я уже столько лет, как бы сами мы себе оценку даем, сами определяем, что уже хватит, уже пора. Посмотрите на истинных апостолов. Они же трудились до конца. Иоанн, единственный из апостолов, который по, как это правильно выразить, это не традиция, наверное, да, христианская, по христианской традиции, он единственный, который умер от старости. Дожил до глубокого старости. Единственный. Но мы не видим, чтобы он ушел на пенсию, понимаете? Еще в каменоломне подрабатывал в конце. Шутка. То есть никто не смотрел на возраст. И люди до конца трудились. Больше и больше как бы в нашу жизнь приходят вот эти мирские категории. Отдых, пенсия. Я молю Бога, чтобы до 120 лет, как Муше. Конечно, молодые, которые подымутся, будут трудиться и работать. Но я не представляю себе, чтобы не служить Богу. Может быть, интенсивность немножко упадет. Но не пенсия. Ну, не хочу. Я не знаю, как будет потом. Но хочется, чтобы... В общем, хочется, чтобы не было. Потому что это жизнь, сок жизни. Тора – это сок жизни. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Знаете, первое, что напрашивается, как бы, слушай, я же трудился, не изнемогал, обличал, вот, выявлял. Ну, что ты придираешься, Господь? Ну, там чуть-чуть подостыл, подумаешь. Ну, что придираешься-то? Вы почитайте позитив, какой здесь сначала идет, мощный. И тут раз... Но я имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Что такое первая любовь? Это не сентиментальное чувство, здесь имеется в виду, и не эмоции. Это ревностное отношение к Богу и к служению. И он говорит, я имею это против. Ты подостыл, ты первую любовь оставил. Почему Господь обличает? Потому что это касается личных отношений с ним. Очень часто работа или само служение и затраты наши в это служение как бы разрешают нам быть менее ревностными в Боге. И это неправильно. Вот здесь это обличение явно высказано. Понимаете, да, о чем я пытаюсь сейчас сказать? Человек думает, слушай, я столько наработал уже, там, ну, такой работник, что все уже. Так много я сделал. Во-первых, никто из нас не знает, сколько мы сделали. То, что мы видим своими глазами, еще не говорит о том, что это засчитано будет. Знаете, это может быть не зачет. Например, человек может подтягиваться на перекладине 15 раз, но ни один не будет ему раз засчитан. Знаете такое или нет? Почему? Он не сделал движение до конца. Он как бы не зафиксировал даже одно подтягивание. Это просто пример из жизни. Хозяйка может целый день готовить, но это невозможно кушать потом. Потрачены деньги, время, усилия человека. Но это нельзя. Ира, можно я расскажу? И мама, которая сейчас говорит нет, уехала в отпуск. И мы остались вдвоем. И моя жена начала заботиться обо мне. И она сварила, я не помню там из чего, этот суп уже был. Но он был такой соленый, это просто был соляной раствор для работы в кабинете химии. Там, мне кажется, там в осадок соль выпадала уже. То есть невозможно кушать. Она старалась, она хотела, но человек как бы, ну, не получилось там что-то. Там другие были, да, суп с грибами. Ира не знала, что грибы надо сначала замочить, потом их надо несколько раз покипятить и слить воду, чтобы ушел цвет. Я прихожу с работы, черного цвета такое, варево. Я говорю, что это такое? А это грибной суп, она говорит. Она так старалась, готовила. Ну, там много разного было. Послушайте, просто примеры жизни. Не зачет. То есть, ты не можешь это употребить. Да? Ну, может, у вас жены и сразу готовили, я не знаю. Я свою жену люблю не поэтому, но она очень вкусно готовит, потому что мама научила ее готовить, и научила именно готовить так, как готовят вот в нашей семье. Это жизнь. А что смеетесь? У вас что, не так? Сразу все получалось? Смотрите, а то может оказаться, что вы яичницу не умеете жарить. И такое бывает. Или яйцо сварить. Не так просто. Есть такие способы. Вот. Я вот еще не пробовал, но уже знаю, что яйцо можно сварить без шкарлупы. В кипятке. Да. Ну, откровение такое. Короче говоря, когда человек трудится, делает, это хорошо, это правильно. Но не мы должны оценивать это. Понимаете как? Потому что плод, он должен быть употреблен кем-то, съедобен и вкусен, он должен доставить удовольствие. Зеленые плоды не едят, хотя это плоды, правильно или нет? И переспелые плоды не едят, хотя это тоже плоды вовремя. Тогда, когда созрел, тогда, когда в полноте своего сока, вот тогда этот плод приятен, вкусен. И он доставляет максимальное удовольствие по замыслу Творца для человека. Поэтому, несмотря на всю похвалу, Господь обличает. Очень часто мы реагируем на такие вещи. И мы говорим, ну, брату или сестре, о, я так много там сделал, а ты мне такую мелочь сейчас как бы, да, предъявил или что-то. Давайте через призму послания к Ефесской общине посмотрим вот на эти вещи внутри общины, чтобы община достигла полноты или какого-то совершенства. Чтобы мы могли освободиться от стереотипов, которые воруют на самом деле качество жизни внутри общины. Поднялись, чуть-чуть выросли над этим. Не переключались на склоки, перепалку какую-то и доказательства. Это говорит Господь. И Он говорит это в наше с вами сердце, друзья. И если у кого-то остыла любовь, вот что такое первая любовь, вспомните, как мы горели, как мы хотели, как мы бежали. Очень важно сохранять этот темп на протяжении всей своей жизни. Это хорошее обличение, доброе. А если не так, то я приду и сдвину твою минору с места ее, если не покаешься. Фактически Господь говорит, что сдвинуть минору, это значит перестанет быть его частью или телом Машеха. Это очень как бы серьезное предупреждение на самом деле. Поэтому община, к сожалению, может перестать быть телом Мессии. При этом она останется религиозной организацией. Там даже может быть очень много людей на зарплатах с большими пожертвованиями. Все что угодно. Это может быть социальная группа со всеми ее структурами. Уходит Бог, понимаете, и все. Остается только человеческое потом. И там не происходит уже духовных процессов. Там происходят душевные процессы и социальные процессы. Это хорошо, но этого мало. Вот в чем момент. То есть в общине должны быть социальные и душевные элементы жизни. Я знаю, сестры у нас делятся рецептами, правда? Ну, что там? Братья у нас вот там имеют тоже какие-то области общения. Казалось бы, это душевное, но оно все равно будет влиять на духовные связи и вещи. Но если убрать духовное, остается клуб шахматистов, рыбаков, автомобилистов, поваров, всего чего угодно. Но это теперь просто социальная группа, но не тело Мессии. Вот это очень тоже важный аспект нашей жизни. Вот это смещение, как оно происходит, да? Ведь Господь дал нам свое учение. Вначале это была Тора. Я недавно вам рисовал круги на доске, помните, да? И вот когда этот круг выходит за пределы совсем, вот это и есть сдвинутый светильник, сдвинутая минора. И поэтому, когда Иешуа пришел на землю, как Машиах, он исправлял отклонение в учении. Почему фарисеев? Потому что они ближе всего стояли к истине тогда. У них было самое правильное учение. Его проще было как бы отредактировать и откорректировать. И поэтому Иешуа это делал. То, что касалось там совсем каких-то, он даже с этим не разбирался и не разговаривал. Больших отклонений там и все, что там неправильно, если было. Я уже не говорю язычники, там за пределы Израиля он не выходил. Он сказал, я пришел только к погибающим овцам дома Израиля, потому что в этом было предназначение Мессии. В этом было его служение на определенной территории, в определенном народе. А потом уже это должно было распространиться, и это все сработало. Но он возвращал как бы на свое место вот то отклонение, которое было у фарисеев. Дамасская община тогда, первый век до и первый век после нашей эры. И другие вещи, которые практиковались в Израиле, есеями, например, там, или зелотами. Он исправлял, он показывал, что надо по-другому действовать, надо по-другому жить. И это тоже очень важный момент. Побеждающему, это, да, Николаиты, я обещал сказать несколько слов. Смотрите, пятый стих говорит, ты оставил первую любовь, четвертый, да, стих, а пятый говорит, вспомни, откуда ты не спал. Понимаете, состояние вот этой любви к Богу и посвящения, это и есть духовная высота. Не служение, которое мы несем, не работа, которую мы делаем, не терпение, которое мы прилагаем, потому что делаем эту работу. Кто-то да, кто-то нет, кто-то больше, кто-то меньше. Но духовная высота или духовный уровень меряется любовью человека к Богу. А как сказал апостол Иоанн, тот же самый, если человек говорит, что он Бога любит, а брата ненавидит, то он лжец. Поэтому вот этот уровень высоты, пик вот этот, это две заповеди – любить Бога и любить ближнего. И когда человек это реализует или движется, идет к этому, это и поднимает нас на высоту духовную. Не объем работы, который мы сделали для Бога, а наша любовь к Богу, которая выражается в любви к людям. Что такое любовь к людям? Воспринимать чужую проблему как свою. А? У кого-то из общины, там, из братьев, из сестер есть какая-то там проблема? Неважно, работа, социального характера, финансы еще. Ты не спишь, ночью не спишь, тебя это беспокоит, ты не можешь уснуть. Проснулся, водички попить. И все, мысль бух в голову. Как он там? Как он выживет? Как он выкрутит? Как помочь? Что сделать? Как можно это все? Это и есть любовь к ближнему, друзья. Мы не можем приходить и уходить как чужие, как посторонние. Нам надо научиться это делать. Кто-то воспринимает, а что ты лезешь в мою жизнь? Всякое бывает. Ему надо научиться тоже открывать территории, чтобы помочь ему могли. Это выглядит, знаете, как ребенок, который ногу содрал обо что-то и не дает ее продезинфицировать. Вот ему болит, и он боится, и не дает. Ему надо иногда держать. Я сейчас вспомнил, как, помнишь, как Вика загнала себе занозу? У нас дома был дубовый паркет в квартире. Ну, они там игрались с подружкой. Лет 7 было, наверное, ей. Меньше? Может, меньше. И она себе в колено, они в колготках, знаете, там, катались по этому паркету. И она себе занозу загнала в колено такую, дубовую. Плачет. Что, Ира, что делать? Я говорю, ну что делать? Надо резать. Она ее, потому что она ее загнала, и когда сорвала сама колготки, она ее сломала. Тканью. Там оно вот так, глубоко и нету, не за что взяться даже. Ушла туда, кожа прям вот сверху закрыта. Ну я говорю, или в больницу, или я буду резать. Вика говорит, папа, давай ты. Я взял бритвенный станок, шик, по-моему, не помню какой. Разобрал его, достал оттуда. Разломал пластик вот этот. Достал оттуда одно лезвие, ножик вот этот. Он маленький такой, но 100% острый все. Продезинфицировал, помыл. Иру позвал. И вот мы два взрослых человека легли на ребенка, чтобы она не дергалась. А она ором кричит. Ей больно. Да? И страшно. Да. Я объяснил все. Я говорю, послушай, если ты будешь неподвижна, одним движением я смогу сделать насечку и все потом достать. Ну и для того, чтобы действительно не мучать дитё. Да, я ей говорю, давай, держи, короче, мою. Вот так вот. Полностью. И все, одним движением я вот так сделал надрез. Меньше было больно, чем плакать, потому что бритва, когда режет, практически это не чувствуется. Помыли, достали, сделали. Вот мы иногда ведем себя как дети. Сегодня я вообще время как идет, слушай, она уже 10 лет замужем, уже четвертую внучку ждем. Как вчера вот было, помню, как сегодня, как я это, да? Иногда приходится вот нам так делать. И Бог с нами так поступает. Берет нас тиски, чтобы дергаться ты не мог. Разрезает, вынимает то, что мешает. Дезинфицирует, смазывает елеем. Для нашей пользы. Потому что если это оставить, это нельзя. Нагноение и все. Еще больше проблем. Если кто не знает, такие вещи лучше сразу вырезать. На следующий день будет еще больнее, потому что уже абсцесс пойдет. Любовь к ближнему – это высота, с которой не надо падать, не надо оттуда как бы уходить, друзья. Мы можем помочь друг другу это достигнуть. Это действительно серьезное требование такое, очень весомое. Это не так просто. Имеющий ухо да слышит. В общем, все, у кого уши есть и работают, должны услышать это слово, что Дух говорит церквям. Теперь смотрите, Дух говорит церквям. Он же через ангела говорит. А говорит это слово Иисус, правильно, так написано здесь. Но это говорит Божий Дух. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий – это человек, преодолевающий зло, преодолевающий искушение, преодолевающий апатию, депрессию, лень, нежелание. Человек, преодолевающий неприязнь к ближнему или дальнему. Бог ему даст вкушать с дерева жизни, которое посреди рая. Это именно то самое дерево, которое был поставлен защищать херувим с вращающимся пламенным мечом, чтобы не подошел туда человек и не взял. Трудно себе представить устройство Ган-Эден тогда, и что Адам мог бы это сделать, потому сразу был блок выставлен Богом. Страж, но преодолевающий, то есть давайте представим себе вот сейчас. Эдемский сад, Ган-Эден, Адам, до грехопадения еще. Есть дерево жизни, есть дерево познания добра и зла. Логика подсказывает, что надо было сначала кушать с дерева жизни, да? Но представьте себе, насколько сильно работает соблазн, что Адам кушает с дерева познания добра и зла. Сейчас не будем вникать в нюансы. И начинается путь человеческого рода, мытарство его. Войны, убийства, грабежи. Вот все, что мы знаем во всех плохих формах. И в конце книга Откровения говорит, тот, кто сумеет победить, преодолеть, ему разрешат кушать с этого дерева, которое посреди рая. Оно там и осталось, оно там и растет. Представляете себе? Приносят плоды, которые ждут нас, если победим. Как велика награда побеждающему. И вот все, о чем тут написано, это нам надо победить внутри себя. Не снаружи. Внутри себя нужно победить. Если мы сумеем победить себя, тогда мы будем вкушать с дерева жизни. Это смысл слова или седьмого стиха. Имеющий уши должен услышать это. Не поменять что-то в соседе своем. Не дадут тогда. Себе надо поменять. И лучше нас никто не знает. Мы и Бог знает, что нам надо менять, с чем надо бороться, с чем надо воевать. И как написано в послании к евреям, не до крови вы еще сражались, подвязаясь против греха. Ой, я не могу, это так трудно. Ты не до крови сражался. До крови иди, сражайся до последнего дыхания. Тогда ты будешь побеждающим. Чтобы Бог тебе дал вкуси. Это действительно Практика наша должна быть ежедневная. Мы каждый день должны выходить на войну со своим ветхим человеком, плотским. Вот это поле боя. Кому интересно, могут освежить. Есть у нас лекции по духовной войне. Материал десятилетней давности уже. Но там все актуально. Основная война и борьба духовная – это территория души, а не что-то другое. И есть очень-очень хорошая книга Джона Буньяна, или Буньяна, я не знаю, как правильно ударение ставить. «Город» называется. Про душу человека. Человек там аллегорически описан. «Духовная война» называется? Окей. А «Город» – это душа, да. Я отрывки только читал, то есть мне так и не удалось эту книгу целиком иметь. «Путешествие пилигрима» есть у меня, я читал. Да, у него еще есть там, да. Но вот очень хорошо все описано. Лекции как бы не по той книге, они по другим материалам построены, но идея та же. Поэтому давайте вместе бороться, давайте вместе сражаться, чтобы вместе победить, потому что обращение идет к общине, но каждый должен это услышать на личном уровне. Амен. А, Николаиты, спасибо. Значит, никто не знает, кто это. Про Николаитов. Предположительно, это был шамаш или диакон Иерусалимской общины, который отклонился в своем учении и погрузился в идолопоклонство, сексуальное отклонение. И Деяние 6.5 говорится о неком Николае. Предполагают, что это может быть Николаит. Ну, Николаиты возникли вот оттуда. Но никогда ни у кого нет доказательств. Это был прозелит. То есть он не был евреем по рождению, он стал прозелитом, потом он был в Иерусалимской общине шамаш или диакон, библейским вот языком говоря. И Ириней предполагает, что вот он и создал этот Николай, он и создал вот это учение. Но доказательств нету. То есть предположения Иринея, они могут и не подтвердиться. Проблема Николаитов, мы об этом поговорим, 15-16, ну там все просто. Это мзда неправедная, то есть тяга к деньгам или проблемы Валаама, которые говорятся, вот у нас там 14-15 стих, и мы поговорим потом об этом. И распущенность вот половая, это проблемы Николаитов, те, что были. Некоторые считают, что это еще как элемент совокупности такой. Действие духа Изавели, то есть Николаиты как бы давали собой руководить женщинам. Такое тоже есть вот предположение. Еще раз повторю, нигде нету никаких документов, что-то, ну я, по крайней мере, не знаю, может быть, кто-то знает. Я нет, чтобы кто-то вразумительно объяснил. Проблемы Николаитов, как я уже сказал, понятны были, да? Это нечистота в браке или не в браке даже, да? Тяга к деньгам, вот, мзда. И, говоря простым языком, подкаблучники. То есть Бог определил порядок определенный, а они как бы вот стали подкаблучниками. Это духи Изавели, которая полностью управляла царством, когда был царем Ахав. Ну, она плохо закончила на самом деле по пророчеству, поэтому никому не советую. Все, это про Николаитов. Хорошо. Аминь.